Черт, бедро почернело и опухло. От него даже исходил какой-то гнилостный запах. Когда это случилось? Есть ли шанс? Кажется, и кость задета. Кость? ХМ. Секунду. Истинное зрение. Родин использовал магию безрунных заклинаний или вычислений. На первый взгляд это походило на магию низкого круга, но на самом деле истинное зрение было магией 4-го круга. Все-таки работает. Родин был магом 5-го круга. При условии тщательной проработки мысленных образов он мог использовать магию 3-го круга безрунных заклинаний и вычислений. Однако истинное зрение было магией 4-го круга. Обычно маги могли использовать его безрунных заклинаний и вычислений только после достижения 6-го круга. Но Родин недавно преодолел этот предел. Магическая сила, накопленная с помощью магического круга накопления маны, была гораздо более гибкая и быстро усваивалась. Это позволяло ему использовать магию на один круг ниже, просто запустив ее. К сожалению, это работало не со всеми заклинаниями. Для особо сложных заклинаний 4-го круга, а также для тех, которые он редко использовал и не успел как следует проработать в своем сознании, ему все еще требовались рунные заклинания и вычисления. Слишком долго игнорировали. Все очень серьезно. Он использовал истинное зрение, чтобы заглянуть сквозь плоть и получше рассмотреть поврежденные ткани. Как он и ожидал, пострадали не только мышцы, сухожилия и кожа, но и кость. Родин, что-нибудь можно сделать. Рент, перенеси его в душевую. Живо. Просто так нести? Да, просто неси. Ничего страшного, только смотри не ударь его ногой. Рент подхватил лежавшего на кровати Дрока. Товарищи Дрока по комнате бросились к Ренту. Эй, ты что делаешь? Собираюсь отнести его в душевую. Но зачем, если оставить его здесь, ему точно отрежут ногу. Что вы предлагаете? Сами его вылечите? Уверены, что справитесь? Курсанты промолчали и расступились. Рент понес Дрока, как мешок с картошкой, в душевую. За ним потянулись остальные курсанты. Казалось, они готовы были идти за ним хоть на край света. Кроме Рента, сюда никто не входит. Хидлер, номер 155. Заблокируйте вход, никого не впускайте, даже если придет инструктор. Старший, я не номер 155, а Дарин, знаю, просто охраняй вход. Да, старший. Рент положил Дрока на пол в душевой. Дрок застонал от боли, стоило его телу лишь слегка содрогнуться. Родин легонько нажал на бедро Дрока. А-а, от легкого нажатия из раны на бедре начала сочиться жидкость. На коже остался след от пальцев Родена. Рент, отключи его. «Нет, нет, все в порядке, я вытерплю», – закричал Дрок, пытаясь вырваться. Ему не хотелось закрывать глаза, потому что стоило ему это сделать, как его одолевали дурные предчувствия. Независимо от того, ампутируют ли ему ногу или будут лечить, он хотел видеть все своими глазами. «Ты уверен, что выдержишь? Думаешь, сможешь? Смогу. Я же Дрок. Ну что ж, попробуй». Родин взял полотенце, свернул его и засунул Дроку в рот, чтобы тот не прикусил язык от боли. Дрок понял, что задумал Родин, и зажмурился. Ветреный клинок. Родин создал воздушный клинок, магию 2-го круга. Он был не таким прочным, как настоящий клинок, но зато его не нужно было дезинфицировать. Вжик. А-а-а. Рент, держи его, чтобы не дергался. Можешь придавить его всем телом. Понял. Даже Родин не был уверен, что его метод сработает. Конечно, он никогда раньше не лечил столь серьезные раны, да и времени на подготовку у него было мало. Фух, не отключая истинное зрение, Родин начал вырезать гниющую плоть. Дрок, к его удивлению, все еще был в сознании и терпел боль. Но, скрежет, Родин использовал ветреный клинок, чтобы соскрести почерневшую кость. В этот момент голова Дрока безвольно упала на бок, отключился. Продолжая держать его, он может начать биться в конвульсиях. Хорошо, Родин тщательно вырезал и соскоблил все пораженные ткани, стараясь не задеть сухожилия. Фух, он глубоко вздохнул и развеял ветреный клинок. Не только лоб Дрока, но и лоб Родена покрылся испариной. Родин, если устал, можешь отдохнуть. Нет, я в порядке. Родин достал зелье и сосредоточился. Если просто полить рану, зелье не подействует в полную силу. Именно поэтому лекари и целители сдались. Хорошо, начнем. Сначала он влил зелье Дроку в рот, заставив его проглотить. Это было зелье древнего рецепта. Лечебное зелье, созданное с помощью древнего рецепта, было эффективно не только при наружном применении, но и при приеме внутрь. Родин надеялся на этот эффект, поэтому и заставил Дрока проглотить зелье. Затем он достал еще один пузырек и вылил зелье на рану Дрока. Магией Родин остановил стекание зелья и разделил его на крошечные капельки, которые должны были проникнуть во все уголки раны. Хоть металл и отличается от человеческого тела, Родин вспомнил, как плавил и придавал форму металлу. Принцип был тот же, только вместо расплавленного металла ему нужно было управлять жидким зельем и направлять его не в форму, а во все уголки бедра Дрока. В щели между мышцами и костями, между сухожилиями и костями, между сухожилиями и мышцами, он постарался влить зелье во все возможные места. Куда-то он капал по одной капле, куда-то – по две. Зелье проникло во все, даже самые крошечные, отверстия. Хлоп. Одного пузырька оказалось недостаточно. Пораженный участок был слишком большим, и даже двух пузырьков не хватило, чтобы покрыть его полностью. В конце концов, Родин открыл третий пузырек и вылил зелье на рану. И снова он разделил его на крошечные капельки и направил их в нужные места. Фух, все готово? Нет, теперь нужно использовать магию. Родин положил руку на рану Дрока и использовал восстановление. Поскольку это была магия 5-го круга, ему пришлось использовать рунные заклинания и вычисления. А во, посмотри, ткани восстанавливаются. Неужели заживает? Это эффект восстановления. Нельзя быть уверенным, что он сработает, пока не пройдет хотя бы день. Родин перевязал рану Дрока полотенцем и поднялся. Трехчасовое лечение подошло к концу. Теперь все зависело от силы воли Дрока и удачи. Хаем, что будем делать с Дроком? Отнесем его в комнату 310, а сами пойдем. Хорошо. Рент снова подхватил Дрока на руки. Дрок был не из легких, но Рента, казалось, это ничуть не затрудняло. Давай не будем распространяться о том, что я использовал зелье. Да, ты прав. Кстати, Родин, ты можешь использовать лечебную магию? Ударенно это не получалось. Даже маг из королевской гвардии не смог вылечить его. Некоторые маги не могли использовать определенные заклинания из-за неподходящего склада ума. Обычно это касалось лечебной магии. Маги, которые преуспевали в лечебной магии, как правило, не могли освоить боевую магию. Даже если они использовали одинаковое количество магической силы для одного и того же заклинания, его мощь была значительно ниже. Точно так же маги, которые преуспевали в боевой магии, обычно не ладили с лечебной магией. Некоторые не могли использовать ее вовсе, в то время как у других лечебный эффект был значительно слабее. Все дело в предрасположенности. Редко кто может одинаково хорошо владеть и боевой, и лечебной магией. А ты? Я учился сам. И, кажется, у меня есть к этому талант. Пойдем, я устал. Да, пойдем. К счастью, лечение подействовало. Гангрена отступила, и под ней показалась здоровая кожа. Прошло 3 дня, и Дрок уже ходил с костылем, который он сделал из куска дерева. Лицо его прояснилось. Прошло 10 дней, и Дрок уже мог ходить без костылей. Он все еще немного хромал, но практически вернулся к своему прежнему состоянию. Родин закончил работу и вернулся в комнату. Дрок, который возился с Хидлером и Рентом, вскочил со своего места. «Родин, ты вернулся?» «Ага, а ты что здесь делаешь? Я ждал тебя, хе-хе». После того, как Родин вылечил его бедро, Дрок стал неотступно следовать за ним по пятам. Родин понимал, что Дрок делает это из благодарности, но его постоянное присутствие начинало действовать ему на нервы. «Хватит меня преследовать. Дрок, давай договоримся, что ты будешь благодарить меня только мысленно. Не нужно каждый раз бросаться ко мне на шею. Договорились? Но я же от чистого сердца. Мне все равно, от какого сердца. Мне это неприятно. Так что прекрати. Понял? Ой, уже поздно. Увидимся завтра». Дрок с сияющим лицом убежал прочь. Было совершенно очевидно, что он не воспринял слова Родена всерьез. «Хидлер, как думаешь, он когда-нибудь отстанет?» «Сомневаюсь». «Рент, а ты как думаешь?» «Думаю, он так и будет за тобой таскаться». Родин содрогнулся от отвращения. Он не мог ударить Дрока, ведь тот хотел как лучше, но и терпеть его общество было выше его сил. Родин не видел выхода из этой ситуации. «Я с ума сойду, не преувеличивай. Думаешь, он всю жизнь будет за тобой бегать?» «Хотелось бы надеяться, что нет. Кстати, вот, держите». Родин достал из кармана 2 браслета и протянул их Хидлеру и Ренту. Хидлер с сомнением посмотрел на Родена, прежде чем взять браслет. Рент же сразу же надел его на руку. «О, это что, магический браслет?» Браслет на запястье Рента сжался, приняв размер его руки. Он сидел плотно, но не слишком туго. Что это? Магический браслет? Да, я сделал. Носите их. А что они делают? Объясни, что это за магия? Хидлер тоже надел браслет, задавая свой вопрос. Он был доволен тем, как приятно браслет обхватил его запястье. Твой браслет, Хидлер, создает защитный щит без стихийных свойств. Чтобы активировать его, нужно влить в браслет немного ауры и произнести щит. Количество ауры не имеет значения, это просто сигнал к активации. Просто влей немного ауры и сразу же произнеси кодовое слово. После этого перед тобой возникнет щит. А как часто его можно использовать? И насколько он прочный? Прочность зависит от человека, поэтому я не могу сказать наверняка. Он примерно соответствует заклинанию 2-го круга, так что не жди от него чудес. После использования его нужно будет перезаряжать в течение 6-7 часов. О, это же здорово. Значит, его можно использовать 4 раза в день. Хидлер с удовлетворением оглядел браслет. Рент, все еще не снимая браслета, с завистью посмотрел на Хидлера. Рад, что вам нравится. А можно его испытать? Да, конечно. Испытай, тогда и узнаешь. Ладно, щит. Перед Хидлером возник прозрачный щит, закрывавший его с головы до ног. Его было трудно заметить невооруженным глазом, но Родин чувствовал его своим чутьем. Его почти не видно. Да, я специально убрал все визуальные эффекты. Думаю, для мечника это даже лучше. Да, ты прав. Пригодится в критический момент. Не трать его по пустякам. В бою всегда есть момент, когда понимаешь, что от одного удара зависит все. Вот тогда его и используй. Щит был не совсем прозрачным. Родин постарался сделать его максимально незаметным, но это был предел его возможностей. Тем не менее, если не присматриваться, заметить его было трудно. Ночью же его мог бы обнаружить только тот, у кого очень острое зрение. А мой браслет делает то же самое? Нет, на твоем браслете, Рент, заклинание ускорения, заточенное под ноги. Ускорение? А что это? На некоторое время твои ноги станут двигаться быстрее. Не могу сказать точно, но где-то в 2 раза. Родин изрядно намучился, тестируя браслет в тесном помещении хранилища. Он несколько раз чуть не врезался в стену. Так как он испытывал его только в ограниченном пространстве, он не был уверен в его точных характеристиках. И как долго оно длится? Около 10 минут. Но это индивидуально. У меня действовало 10 минут, но у тебя может быть по-другому. Все зависит от телосложения. Все артефакты действовали по-разному в зависимости от телосложения пользователя. Разница была небольшой, но она была. Даже зелья оказывали на разных людей разное воздействие. Так, значит, мне его сейчас испытать? Конечно, сейчас. Только не показывай его другим. А если кто-то все же увидит, не говори, что это я тебе его дал. Скажи, что нашел на задании. Артефакты, особенно активируемые, были большой редкостью. Людей, способных создавать их, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Если бы стало известно, что он создал сразу 2 активируемых артефакта, у него возникли бы проблемы, особенно от членов комиссии, которые наверняка попытались бы выжать из него побольше денег. Значит, нужно сказать ускорение? Да, принцип тот же. Влей немного ауры и произнеси кодовое слово. Ускорение. Рент активировал браслет и сделал шаг. Он глупо улыбнулся, пораженный тем, как легко и быстро двигались его ноги. Хе-хе, как будто летать могу. Ну да, проверь, как долго длится эффект и насколько увеличивается скорость. Нужно знать, чего ожидать. Ладно. Хидлер принялся испытывать прочность щита в углу комнаты, а Рент бегал от стены к стене, измеряя свою скорость. 50. Сегодня тот самый день, тихо пробормотал Родин, наблюдая за тем, как Хидлер и Рент развлекаются с браслетами. Сегодня Харвиньон дежурит в подвале главного здания. Ага, сегодня я хочу покончить с этим. Просто подменю их, и дело с концом. Как и предполагалось, Харвиньон должен был дежурить в главном здании ночью. Это была идеальная возможность подменить настоящие рабские жезлы на подделки, которые Родин сделал заранее. Харвиньон уже приехал? Пока нет, он всегда опаздывает. А раньше тебе удавалось пробраться внутрь? Да, 4 раза. С Харвиньоном проблем не будет. Вот Элла Фиксер, другое дело. Мы можем тебе чем-нибудь помочь? Нет. Просто молитесь, чтобы все прошло гладко. Родин использовал невидимость. Затем он вышел из казармы и отправился на крышу, откуда открывался хороший вид на главное здание и парадные ворота. Он прождал около часа. Наконец вдали показался силуэт экипажа. Силуэт становился все больше и больше, пока не проехал через парадные ворота, не сбавляя скорости. Приехал. Ксер вышел из главного здания еще до того, как Харвиньон успел покинуть экипаж. Казалось, он куда-то спешит. Ксер о чем-то оживленно беседовал с Харвиньоном у конюшен, а затем сел в экипаж и уехал. Он всегда опаздывает, это уже вошло у него в привычку. Интересно, что у него за срочное дело? Ксер не был из тех, кто суетится попусту, но сегодня он выглядел взволнованным. Экипаж Ксера быстро скрылся из виду. Пора. Родин отправился в хранилище у озера за поддельными жезлами. Их было так много, что ему пришлось сложить их в заранее приготовленную большую сумку. Вернувшись к главному зданию, он пробрался внутрь тем же способом, что и раньше. Оставаясь невидимым, Родин подошел к двери в подвал. Он взломал три магических замка с помощью магии, а затем открыл обычный замок заранее приготовленным ключом. Родин вытащил из сундука все рабские жезлы и заменил их подделками, которые заранее разложил по номерам. Он не забыл и о правдоподобности, немного перемешав жезлы в сундуке. Вот и все. Уже собираясь уходить, Родин заметил папку с документами. Поскольку он забрал и уничтожил только свое личное дело, информация о его товарищах оставалась на месте. Ладно, избавлюсь еще от двух. Родин достал документы Хидлера Ирента. Теперь в папке не хватало трех личных дел, его собственного, Хидлера Ирента. Он вытащил по одному документу из других папок и вложил их на место недостающих, чтобы толщина папки не изменилась. Так никто ничего не заподозрит. Хотя все выглядело вполне обычно, Родин все же немного нервничал. Ему даже пришла в голову мысль положить документы обратно. Ладно, будь что будет. Он все равно подменил все рабские жезлы, и это было главным. Если его раскроют, он всегда сможет драться. А если не справится, то сбежит. Родин выбрался из подвала тем же путем, что и проник внутрь. Несмотря на то, что в подвале только что решилась судьба всех курсантов, Харвиньон ничего не заметил. Родин вышел из главного здания и направился к озеру. Несколько инструкторов лениво прогуливались вдоль берега, болтая друг с другом. Родин нырнул в озеро. Достигнув дна, он опустил сумку с настоящими рабскими жезлами в глубокую яму и придавил ее большим камнем. Вот теперь все кончено. Раньше он уже прятал настоящие жезлы в другом месте, в расщелине скалы на склоне горы, куда Кори часто водил курсантов на тренировки с магией ветра. Сегодня он спрятал рабские жезлы с 5 го по 12 краткой поток. В расщелине же хранились жезлы с 1 го по 4 и краткой поток. Изначально он не планировал прятать их в разных местах. Он хотел спрятать все жезлы в расщелине. Однако расщелина оказалась меньше, чем он думал. Запихнув туда жезлы 4 го потока, Родин понял, что места больше нет. Он не мог расширить расщелину, не оставив следов. Ему пришлось искать новое место, и в конце концов он остановил свой выбор на дне озера. Вот теперь все кончено. Родин выбрался из воды. Промокшая одежда неприятно липла к телу. Дзита, которому не нравилось быть мокрым, слегка поежился и стряхнул с себя воду. Родин использовал магию Ундины, чтобы высушить Дзита, превратившегося в одежду, и свое собственное тело. Какое облегчение! Вернувшись в казарму, Родин развеял невидимость. Хидлер и Рент тут же бросились к нему. Ну что, все получилось? Да, все кончено. Теперь комитет больше не властен над нашими жизнями. Ты же не скажешь, где ты их спрятал. Если хочешь, я могу принести твой жезл. Но место я тебе не скажу. Хидлер спросил не из любопытства. Он просто хотел знать, как Родин распорядится жезлами. Не надо, оставь себе. Я тебе доверяю. Я тоже, кивнул Рент. Носить рабский жезл с собой было опасно. Его могли украсть, или кто-то мог найти, пока его нет в казарме. Лучше всего было спрятать его, и в этом деле Родин был самым надежным человеком, которого они знали. Будучи магом, он мог добраться до таких мест, куда мечникам путь был заказан. Он наверняка спрятал их в надежном месте, где их никто не найдет. Ну что, опробовали свои артефакты? Как вам? Да, теперь я понимаю, как буду использовать его в бою. Мне тоже очень понравилось. «Кстати, Родин, а у тебя есть артефакт, или ты сделал их только для нас?» «Конечно, у меня тоже есть», — Родин закатал левый рукав, показывая такой же браслет, как у Хидлера Ирента. «Ты все еще носишь одежду с длинными рукавами?» — заметил Хидлер. «С длинными рукавами? Ага. Тебе не жарко?» «Мне кажется, в такой одежде было бы невыносимо». Родин всегда носил одежду с такими длинными рукавами, что они закрывали ему пальцы. Хидлера это всегда удивляло. Раньше он думал, что Родин просто не может найти одежду по размеру. Тогда Родену было всего 5 лет, а остальным курсантам по 9-10. Но Родин продолжал носить одежду с длинными рукавами, даже когда вырос. Он даже специально просил портных делать рукава длиннее. «Я же не мечник, мне не мешают длинные рукава. К тому же я привык к такой одежде с детства, мне в ней удобно». «Правда? Ну, если тебе так нравится». «Да, мне так удобно». На самом деле Родин носил одежду с длинными рукавами, чтобы скрывать руны, которые он рисовал пальцами. Техника плетения рун была его секретным оружием. Скрывая ее под рукавами, он мог незаметно для противника творить магию и использовать заклинания большей силы, чем ожидалось. Это был его способ застать противника врасплох. «Кстати, ты так и не сказал, какая магия на твоем браслете?» «Комбинированная магия». «Комбинированная? Что это такое?» «На этом браслете заклинание отражения. В сочетании с другими заклинаниями оно дает разные эффекты». Хидлер не понял объяснений Родена. Рэнд же, махнув на все рукой, просто плюхнулся на кровать. «Я ничего не понял. Отражение – это заклинание преломления. В сочетании со световой магией его можно использовать для создания иллюзий, а в сочетании с магией ветра его можно использовать для отражения атак». Родин намеренно использовал сложную конструкцию для создания артефакта, чтобы уменьшить расход магической силы. Используя неполноценное заклинание, он мог активировать браслет каждые несколько минут. Кроме того, его было удобно использовать в сочетании с техникой плетения рун, которую было трудно заметить. «А, то есть это артефакт для усиления магии? Теперь понял». «Ты уверен, что понял? Он все равно бесполезен для меня. Вот и все, что мне нужно знать». Хидлер, похоже, так ничего и не понял, но Родин решил не продолжать объяснение. Главное, что он понял, что это магия. На самом деле Родин создал еще один артефакт, помимо браслетов, кинжал, который он прятал под одеждой. В бою с магом мечники всегда стараются сблизиться с противником. Ведь мечники были мастерами ближнего боя, а маги были уязвимы на близком расстоянии. Если мечнику удавалось сократить дистанцию, его шансы на победу значительно возрастали. Именно для таких случаев Родин и создал свое секретное оружие. Если его раскроют, оно станет бесполезным, но до тех пор оно оставалось весьма эффективным оружием. В конце концов, Империя Ингрим решила напасть на учебный центр спецотряда Королевства Лиас. Цель была одна – забрать на родину гения, ставшего магом 5 го-круга в возрасте 12 лет. Это было непростое решение. В Империи Ингрим рабство было запрещено. Похищение гражданина враждебной страны, помеченного клеймом раба, могло иметь нежелательные последствия. Поэтому императорский двор не спешил с решением, но в конце концов согласился на операцию при условии, что целью будет только один человек. «Значит, наша цель – один 14-летний раб?» «Да, но у нас есть еще одна задача. Мы должны убить всех членов комитета. Если они сломают его рабский жезл, все наши усилия будут напрасны». «Это верно». На вопрос герцога Бернстайна ответил граф Перес, который первым узнал о 14-летнем маге 5 го-круга от Альбрихта. «Нам еще день пути, да, завтра мы будем на месте. Ударная группа Империи Ингрим, или, если быть точнее, отряд по возвращению юного мага 5 го-круга, пересекла границу королевства Лиас 5 дней назад. Отряд состоял из 30 человек, включая рыцарей 5 го-ранга и магов 5 го-круга. Возглавлял отряд герцог Бернстайн, рыцарь 6 го-ранга. «У тебя есть план? Я рассматриваю 3 варианта. Давай, выкладывай». «Первый вариант – проникнуть внутрь и выкрасть рабский жезл. Эта свинья наверняка знает, как это сделать». Перес бросил взгляд на Альбрихта, который стоял рядом. Герцог Бернстайн, командующий операцией, тоже посмотрел на Альбрихта. Альбрехт опустил голову, не смея и слова сказать. Он избегал чужих взглядов, уставившись в пол. Все дело было в том, что перед ним стоял сам герцог Бернстайн. В Империи Ингрим было несколько десятков рыцарей 6 го-ранга, но даже среди них герцог Бернстайн считался одним из сильнейших. В войне, которая произошла почти 30 лет назад, герцог Бернстайн прославился тем, что убил сотни рыцарей Союза 13 королевств. Среди убитых им было много рыцарей 6 го-ранга, равных ему по силе, поэтому для Союза 13 королевств он стал воплощением ужаса. Каковы плюсы и минусы этого плана? Плюс в том, что мы сможем добиться своей цели без боя. Минус в том, что если эта свинья решит нас предать, Наши маги попадут в ловушку. Рыцари не были мастерами скрытности. Даже герцог Бернстайн, рыцарь 6 Гуранга, не умел проникать на вражескую территорию незамеченным. Поэтому для того, чтобы проникнуть в учебный центр и выкрасть рабский жезл, им пришлось бы отправить мага 5 Гокруга, который вряд ли смог бы выбраться оттуда живым, если бы его обнаружили. На стороне противника было 2 члена комитета 5 Гокруга и 14-летний маг 5 Гокруга. Нет, этот вариант нам не подходит. Какой следующий? Ночью мы можем атаковать их врасплох. Плюс в том, что мы сможем использовать фактор внезапности и посеять хаос в их рядах. Минус в том, что в темноте мы можем упустить членов комитета. Не годится. Что еще? Последний вариант, самый простой. Мы атакуем средь бела дня, когда все будут в сборе. Плюс в том, что у нас не будет никаких неожиданностей и мы сможем победить, используя грубую силу. Минус в том, что мы можем потерять несколько рыцарей. Ночь была временем неожиданностей. Искусно используя темноту, слабый мог победить или убежать от сильного. Силы Империи Ингрим уже значительно превосходили силы учебного центра спецотряда. Не было смысла рисковать и полагаться на удачу, когда можно было просто смести противника с лица земли средь бела дня. И это все, больше никаких минусов. Ну, нас могут заметить и доложить в королевский дворец Леза, но, судя по времени, нам не о чем беспокоиться. Дорога туда и обратно займет 4 часа верхом. А поскольку в королевстве Леос очень сложная система докладов, у нас будет не меньше 6 часов. Нам нужно всего лишь выполнить задание и уйти до того, как они узнают о нашем прибытии. Отлично, тогда сделаем так. Завтра вечером мы разобьем лагерь неподалеку, как следует отдохнем, а утром атакуем этот ваш учебный центр. Ашинов, твоя задача – блокировать все каналы связи между учебным центром и столицей. Ты должен будешь поддерживать блокировку не менее 2 часов. Справишься? 2 часа – не проблема. Ашинов был магом 5 Гокруга. Он мог блокировать любые заклинания связи, кроме тех, что использовали маги 6 Гокруга. Однако он не мог поддерживать блокировку бесконечно. Подавление магии связи требовало гораздо больше магической силы, чем ее использование. Чтобы заблокировать связь на 2 часа, ему нужно было потратить столько же магической силы, сколько он тратил бы на 4 часа непрерывного использования заклинаний связи. Начинаем в 10 утра. Закончим к полудню и отправимся домой. Есть, герцог. 51. Родин, собиравшийся уже ложиться спать, вдруг вскочил с кровати. Хидлер и Рент последовали его примеру. До них донесся стук копыт, переплетающийся со скрипом колес. Это приближался экипаж. Было уже 2 часа ночи. Все курсанты спали без задних ног, да и инструкторы начинали клевать носом. «Что это?» – спросил Хидлер. «Понятия не имею», – ответил Родин. Хидлер подошел к окну и выглянул наружу. Отсюда было плохо видно парадные ворота. «Я пойду посмотрю», – сказал Родин. Он активировал невидимость и выскользнул из казармы. Поднявшись на крышу, он стал наблюдать за парадными воротами. Через ворота, не сбавляя скорости, промчался экипаж. Это был тот самый экипаж, на котором Ксер уехал пару часов назад. Что происходит? Зачем он вернулся? Подумал Родин. Экипаж не свернул к конюшням, а остановился у главного здания. Ксер в спешке выскочил наружу. Кажется, дело серьезное, решил Родин. Ксер всегда очень следил за своим внешним видом и манерами. Он считал, что спешка не подобает ни аристократу, ни магу. И этот самый Ксер сейчас несся сломя голову. Хоть Родин и не видел его лица, он чувствовал исходящее от Ксера беспокойство. Что случилось? Что могло произойти? Родин хотел последовать за Ксером в главное здание и подслушать их разговор. Он понимал, что не должен этого делать, но любопытство было сильнее его. Нет, нужно успокоиться. Так нельзя. В этот момент у парадных ворот послышался еще один экипаж. На этот раз это был Эллов. Его экипаж также стремительно промчался через ворота и остановился у главного здания. Эллов пулей вылетел из экипажа и скрылся в здании. «Нет, я не могу больше ждать». Родин решил, что медлить больше нельзя. Он вернулся в казарму и рассказал обо всем Хидлеру и Ренту. «Члены комитета вернулись в такой час», — удивился Хидлер. «Что-то здесь не так, не знаю, но что-то определенно случилось», — согласился Рент. Хидлер и Рента не могли понять, что происходит. У них было лишь смутное предчувствие беды. «Я пойду в душ», — сказал Родин. «Какой душ? Ты же только что вернулся», — удивился Рент. «Я могу задержаться. Ложитесь спать без меня», — ответил Родин и вышел из казармы, прихватив с собой спортивный костюм. В душевой было пусто и тихо. «Дзита, прими свой истинный облик», – прошептал Родин. «Квинь», – пропищала Дзита, превращаясь из спортивного костюма в маленькую птичку с длинным хвостом и блестящей чешуей. «Давно я тебя таким не видел. Квинь, Квинь, лети на крышу того здания и слушай, о чем они говорят. Квинь». Дзита выпорхнул в окно и стремительно взмыл в небо. Родин закрыл глаза и сосредоточился, настраиваясь на чувства Дзита. Он не стал подключаться к зрению Дзита, ограничившись только слухом. До него донесся шум крыльев, затем звук приземления, а затем тишина. Прошло несколько минут, и тут Родин услышал знакомые голоса. Первым заговорил Ксер. На верхнем этаже главного здания собрались все три члена комитета. Харвиньон, дежуривший этой ночью, был озадачен. Он никак не мог понять, что заставило двух других членов комитета вернуться посреди ночи. В отличие от него, Ксер и Эллов были напуганы до смерти. Было видно, что они примчались сюда сломя голову. «Харвиньон, ты, я смотрю, прекрасно проводишь время», — произнес Ксер. «А, да, я немного устал и решил вздремнуть», — ответил Харвиньон, все еще не понимая, что происходит. «Что случилось? Зачем вы вернулись в такой час?» Эллов схватился за голову. Он не знал, с чего начать. «КХМ. Дело в том, что неподалеку были замечены войска Империи Ингрим», — начал он. «Неужели столица в опасности?» — встревожился Харвиньон. «Но линия фронта же гораздо севернее». «Нет, не столица. Их цель – мы», — пояснил Ксер. «Наш отдел разведки перехватил их переговоры». «Что?» До Харвиньона наконец дошел смысл происходящего. Его взгляд прояснился. «Но зачем? Причина не важна. Важно то, что они будут здесь к рассвету». «ХМ, значит, придется драться», — пожал плечами Харвиньон. «Вряд ли они послали большую армию. Мы им не по зубам». Ксер покачал головой. В обычной ситуации Харвиньон был бы прав. Учебный центр спецотряда был не из тех, кого можно запугать. За исключением Королевской гвардии, возглавляемой рыцарем 6 Горанга, в королевстве Лиас не было отряда, равного по силе учебному центру спецотряда. Даже элитный магический легион, находившийся под личным контролем короля, не мог сравниться с ними. Проблема была в одном единственном человеке, способном в одиночку уничтожить целую армию. «Нет, мы должны бежать», — твердо сказал Ксер. «О чем ты говоришь? Еще слишком рано. Я еще не все распродал», — возмутился Эллов. «В составе имперской армии, направляющейся сюда, был замечен герцог Бернстайн». «Что? Герцог Бернстайн?» Герцог Бернстайн был самым известным рыцарем Империи Ингрим. Его имя вселяло ужас во всех жителей королевства Лиас. «Я также слышал голос графа Периаса». «Что? Герцог Бернстайн и граф Периас? Оба были рыцарями 6 Горанга. Герцог Бернстайн был опытным воином с долгой и славной историей, а граф Периас когда-то считался гением, способным превзойти даже мастеров. Вы понимаете, что это значит? Вы доложили об этом королевскому двору?» — спросил Харвиньон. «Королевская армия сможет остановить герцога Бернстайна. У нас есть столичный гарнизон. В столице все еще находилось много солдат. Пусть и поредевшая, но все же боеспособная королевская гвардия, столичный гарнизон, личная охрана короля, рыцари-защитники столицы. Всех этих сил было достаточно, чтобы справиться с небольшим отрядом имперцев. Если они вступят в бой, то даже герцог Бернстайн не сможет их одолеть». «Конечно, мы доложили», — кивнул Эллов. «Вернее, это они связались с нами. Сказали, что атакуют имперцев с тыла, пока мы будем сдерживать их натиск. Тогда нам нужно готовиться к бою. Вот именно поэтому мы и вернулись», — вздохнул Ксер. «У нас возникли разногласия. Я предлагаю бежать немедленно, а Харвиньон хочет остаться и сражаться». Ксер и Эллов уже обсуждали это по дороге обратно. У обоих были веские аргументы, и они никак не могли прийти к единому мнению. «Но зачем бежать?» — не понимал Харвиньон. «Еще не время». «Харвиньон, ты всерьез веришь королевскому двору?» — спросил Ксер. «Атакуют с тыла? Когда? Когда мы все будем мертвы? Но они же обещали». Ксер и Эллов были возмущены беспечностью Харвиньона. Королевский двор больше не был на их стороне. Да, имперцы были врагами, но и учебный центр спецотряда был им как кость в горле. «Конечно, они нападут, но не сейчас. И когда я поинтересовался, какие войска они собираются отправить, они начали юлить. Неужели они до сих пор не решили?» «Нет, все дело в том, что они хотят окружить нас». «Окружить?» — нахмурился Харвиньон. «Хотят переловить всех имперцев до единого, и что с того? Если бы они хотели нас спасти, то отправили бы кого-нибудь, чтобы задержать Бернстайна и Периаса. Как мы, по-твоему, должны их остановить?» — повысил голос Ксер. «Харвиньон, ты можешь справиться с герцогом Бернстайна, а с графом Периасом, а, ну, если герцог Бернстайн, то...» Харвиньон побледнел. Он понял, что если останется здесь, то ему придется сражаться с герцогом Бернстайном или графом Периасом. Холодный пот прошиб его с головы до ног. «Это невозможно. Я не смогу его одолеть». Харвиньон не хотел скрещивать клинки с герцогом Бернстайном. Он не хотел даже видеть его. Даже в лучшие годы у него не было шансов против герцога. Хоть их и разделял всего один ранг, разница в силе между рыцарем 5 го и 6 го ранга была колоссальной. А сейчас он и вовсе был далек от своего прежнего состояния. Толстая талия, дряблый живот, одышка. Он был жалким подобием рыцаря. «Харвиньон, Эллов, послушайте меня», — сказал Ксер. «Королевский двор собирается использовать нас как приманку для герцога Бернстайна. Скорее всего, они вступят в бой только после того, как мы все погибнем. Тогда они смогут спокойно прибрать к рукам учебный центр». «Понятно», — пробормотал Эллов. «Нас бросили на произвол судьбы. Придется бежать». «Именно. Раз уж так вышло, то воспользуемся этой возможностью и уйдем отсюда. Я и так уже давно нервничаю. Обстановка на фронте ухудшается, а информации все меньше и меньше». «Да, ты прав», — согласился Харвиньон. «Жизнь дороже». Эллов и Харвиньон наконец-то изменили свое мнение. Они поняли, что если останутся здесь, то им не сдобровать. «Нам повезло, что мы узнали об этом вовремя», — сказал Ксер. «Теперь у нас есть шанс спастись. Да, нужно поблагодарить за это наших разведчиков. На этот раз им повезло случайно. Даже в отделе разведки признали, что это была чистая случайность. Лучшим способом слежки за противником было использование духов или мага 5-го круга. Однако заклинателей духов было очень мало, а маги 5-го круга были слишком ценны, чтобы тратить их на разведку. Поэтому в каждой стране использовались артефакты, поглощающие звук. Их расставляли в разных местах, чтобы отслеживать передвижение противника. Однако линия фронта была слишком длинной, а артефактов не хватало на всех. Обычно артефакты устанавливали на расстоянии 100 метров друг от друга, но радиус действия каждого артефакта составлял всего 4-6 метров. Все остальное пространство оставалось вне зоны досягаемости. И имперская армия разбила свой лагерь как раз в том месте, которое прослушивалось. Более того, именно там они обсуждали план нападения на учебный центр спецотряда. Если бы они разбили лагерь на несколько метров дальше, или если бы разведчики как следует обыскали местность на предмет артефактов, то их план не был бы раскрыт. «Итак, каков ваш план?» – спросил Харвиньон. «Мы возьмем с собой рабов, которых выбрали раньше. Вы же не забыли о них?» «Конечно, нет», — ответил Эллов. «Я выбрал себе номер 155 и еще несколько человек. Вы помните список?» «Я записал его», — кивнул Харвиньон, доставая из ящика стола листок бумаги. «Мне 16 человек, Эллову 19, Аксеру 10. «Все верно», — Харвиньон зачитал вслух список из 45 курсантов Стриго по 5Е поколения, которых они распределили между собой. «Нужно выдвигаться прямо сейчас?» — спросил Эллов. «Было бы неплохо, но сейчас слишком поздно», — нахмурился Ксер. «Придется будить инструкторов и выводить курсантов по одному. Будить всех курсантов посреди ночи было бы глупо. Курсанты не были дураками. Они сразу поймут, что что-то не так. Придется сказать им, что это задание», — сказал Эллов. «Да, важное секретное задание. Вызовем инструкторов по одному. У нас достаточно времени, у нас есть несколько часов», — успокоил его Ксер. «Не нужно торопиться. Ах да, рабский жезл 108 го я сломаю перед самым отъездом». Даже в такой ситуации Ксер не забыл о родине. Он был для них ходячим кошельком, но слишком опасным, чтобы оставлять его в живых. «Куда вы планируете отправиться?» — спросил Харвиньон. «Я хотел бы добраться до Милкоса. Если мы хотим покинуть королевство, то у нас нет другого выбора, кроме как плыть через Милкос», — ответил Ксер. «Я тоже собираюсь туда, и я отплыву из Милкоса», — сказал Эллов. «Вы составите мне компанию до Центрального континента?» Ксер решил, что будет не лишним держаться вместе, пока они не покинут королевство Лиас. Милкос был портовым городом на южной оконечности королевства Лиас. Оттуда отправлялись корабли на Центральный континент. Из западного континента на Центральный вело два пути. по морю или через северные горы. Северный путь пролегал через империю Ингрим, так что этот вариант отпадал сам собой. Да и сами горы были слишком опасны для экипажей. Оставался только один вариант – плыть морем из Милкоса. Это был самый безопасный и удобный способ путешествовать с большим количеством багажа. Конечно, это стоило целое состояние, но сейчас им было не до экономии. «Не думаю, что нас туда пустят», – нахмурился Харвиньон. «У меня большая семья и много рабов. А если к нам добавится еще и вы? Боюсь, правительство центрального континента не обрадуется такому количеству беженцев. Мы разделимся, как только прибудем на место», — ответил Ксер. «Мы прибудем ночью и сразу же разойдемся в разные стороны», — добавил Эллов. «Моя цель — королевство Тве. Хорошо, тогда поплывем до центрального континента вместе, а там уже каждый пойдет своей дорогой». Они были знакомы уже много лет и успели сблизиться, но не настолько, чтобы доверять друг другу своей жизни. Они решили держаться вместе, пока это выгодно, а потом разбежаться в разные стороны. «Приступим», — сказал Ксер. «Я позову инструкторов. А я пока соберу рабские жезлы», — сказал Эллов. «А я поговорю с инструкторами», — сказал Харвиньон. «И скажи им, чтобы разделили курсантов на небольшие группы и выводили их разными путями». Члены комитета разошлись по своим делам. Родин, подслушавший их разговор, отозвал Дзита. 52. Дзита влетел в окно. Родин снова превратил его в спортивный костюм и задумался, что делать. Сломать рабские жезлы было несложно. Он уже давно удалил взрывной механизм из клейма раба. Теперь оно было просто рисунком на коже. Проблема была в товарищах, которых члены комиссии собирались забрать с собой. Стоит ли попытаться вытащить их сейчас, или подождать подходящего момента? Думаю, им лучше отправиться вместе с членами комиссии. Оставаться в зоне боевых действий было опасно. И если уж бежать, то центральный континент был неплохим вариантом. Я и сам смогу о себе позаботиться. Он был магом 5-го круга. Он был уверен, что сможет выбраться отсюда, если его не окружат. Пора действовать. Выйдя из душевой, Родин направился в казарму 310, где спал Дрог. Он растолкал его и практически силой притащил в свою казарму. «Пхидлер, Рент, просыпайтесь!» Пхидлер и Рент тут же проснулись, в отличие от Дрока, который продолжал клевать носом, прислонившись к стене. Видимо, он очень устал. «У меня для вас важная новость. Только что Родин рассказал им о том, что подслушал разговор членов комиссии». Дрог, услышав это, мгновенно проснулся. «Значит, члены комиссии собираются забрать нас с собой? Вряд ли Дрог попадет в список», — сказал Хидлер. «Он же ранен». Дрог еще не полностью оправился от травмы. Ему нужно было еще 10 дней, чтобы ходить без костылей, и месяц, чтобы бегать. «Тогда зачем ты меня разбудил? Ты останешься здесь», — ответил Родин. «Тебе нужно привести все в порядок». «Ах да, рабские жезлы. Можете об этом не беспокоиться. Я уже подменил жезлы всех курсантов. Так что если кто-то попытается вам угрожать, не бойтесь, это подделки». Дрог не поверил своим ушам. Подменить рабские жезлы? Ему никогда не приходило в голову, что такое возможно. К тому же он думал, что жезлы хранятся во дворце. В самом начале члены комитета специально разыграли сцену, отправив экипаж в столицу. «Правда, ты подменил рабские жезлы, и мой тоже?» «Да, все до единого. Я не могу тебе их показать, но поверь мне на слово». Дрог никак не мог в это поверить. Он чувствовал себя так, будто с него сняли кандалы. «Значит, мы можем просто сбежать? У вас нет рабских жезлов, но метка раба никуда не делась. Если вас поймают аристократы, они снова сделают рабами. Скорее всего, возьмут в телохранители, но это не изменит вашего статуса. И при первой же опасности вас бросят на произвол судьбы». В королевстве Лиас рабство процветало, как нигде в мире. Не только на западном континенте, но и во всем мире здесь было больше всего рабов, и работорговля процветала. Более того, с рабами обращались как с грязью. Королевство Лиас было единственной страной в мире, где можно было безнаказанно убить раба ради забавы. «И что же нам делать?» – спросил Дрог. «На рассвете сюда ворвутся имперские солдаты. Если вы хотите сбежать, то Хидлер и Рент отправляйтесь с членами комиссии. Обязательно садитесь на корабль, который плывет на центральный континент, а там уже сами решайте, что делать. Как только они окажутся на корабле, Родин уже ничем не сможет им помочь. Их судьба будет в их руках». Родин верил, что Хидлер примет правильное решение. Он не был глуп, просто немного туго соображал. «А что насчет нас?» – спросил Дрог. «Что делать остальным? Как только члены комитета уедут, бегите отсюда и расскажите всем, что рабские жезлы – подделка». Родин немного волновался, хоть он и подменил все жезлы, кто поверит ему на слово, наверняка найдутся те, кто струсит и останется ждать своей участи. Если они столкнутся с имперскими солдатами, им не поздоровится. Возможно, им придется расплачиваться за то, что учебный центр опустел. А если их найдут солдаты королевства Лес, их снова сделают рабами, и обращаться с ними будут еще хуже. «Куда бежать?» – спросил Дрог. «Бегите как можно дальше. Этот герцог Бернстайн и граф Перес. Я не знаю, кто они такие, но, судя по реакции членов комиссии, это очень сильные противники. Считайте, что вам конец, если они вас поймают. Бегите со всех ног и постарайтесь добраться до страны, где рабство запрещено. Но такая страна только одна, королевство Верос», — сказал Хидлер. «И там тоже идет война. Доберетесь до Вероса, а там уже посмотрите, что делать. Ты, конечно, не самый умный, но, думаю, среди вас найдется хотя бы один толковый человек. Посоветуйся с ним, не будь гордецом». Дрог обиделся на слова Родена, но сдержал свой гнев. Он был в неоплатном долгу перед Родином. Он был готов стерпеть все, что тот ему скажет. «А что ты будешь делать?» – спросил Хидлер. «Попробую избавиться от одного из членов комитета. Вам будет легче, если их будет двое, а не трое». «Да в этом есть смысл», – согласился Хидлер. «В учебном центре оставались два мага 5-го круга и один мечник 5-го ранга. Пусть они и растеряли былую форму, но они все еще были опасны. Курсантам, даже с Хидлером и Рентом, было бы трудно справиться с ними. Скорее всего, Ксер возьмет все рабские жезлы с собой», — сказал Родин. «Так что я попробую избавиться от одного из двух оставшихся. А почему бы тебе не пойти с нами?» — предложил Хидлер. «У нас одна цель, но разные пути», — ответил Родин. «Им нужно перевести свое имущество. Они отправятся по домам, а оттуда уже поедут в Милкос. Если бы они держались вместе, Родену было бы трудно действовать. Хоть он и был сильнее большинства магов своего круга, втроем они бы его одолели». «Значит, мы останемся вдвоем?» – спросил Рент. «Да, так и». «О, инструкторы проснулись!» – воскликнул Родин, глядя в окно. «Они собираются на первом этаже. Правда? Тогда я пойду в комнату», – сказал Дрог, открыл дверь и юркнул наружу. Глядя на него, было трудно поверить, что он недавно получил серьезную травму. «Будем притворяться спящими?» – спросил Хидлер. «Хидлер, у тебя есть жетон, золотой?» – спросил Родин. Он давно хотел попасть в хранилище 1-го уровня. Возможно, это было простое любопытство. Ему запрещали туда ходить, и поэтому он еще больше хотел туда попасть. Он не рассчитывал найти там что-то ценное. Ему было просто интересно. «Да, есть. Я использую его, чтобы попасть в зал тренировки ауры», – кивнул Хидлер. «Дай его мне». Хидлер достал жетон из кармана куртки, висевший на вешалке. Им больше не придется тренироваться в зале тренировки ауры. Конечно, они могли бы найти другой зал в другом месте, но с этим залом им пришлось прощаться. «Мы больше не увидимся?» – с грустью спросил Хидлер. «Кто знает», – пожал плечами Родин. «Давай улыбнемся на прощание, как тогда, когда мы прощались с Кори. Родин, спасибо тебе за все. Мне было весело с тобой. Не стоит благодарности. Вы мне тоже очень помогли. Не будем грустить. Все к лучшему. Улыбнись». Когда они прощались с Кори, Родену было грустно и радостно одновременно. Он был рад, что Кори обрел свободу, но ему было жаль расставаться с ним. Сейчас же он почти не чувствовал радости, только грусть. Возможно, потому, что они еще не были свободны. Или потому, что их было всего двое. Он не мог объяснить свои чувства. «Да, ты прав», — улыбнулся Хидлер. «Нужно улыбнуться. Идут инструкторы», — предупредил Родин. «Притворяйтесь спящими». «Хорошо. Спасибо тебе, Родин». «И тебе спасибо», — кивнул Рент. Они легли на кровати и притворились спящими. Вскоре в казарму вошел инструктор. Он так спешил, что даже не постучал. «Номер 57, номер 58, вас вызывают». «ХРРР, номер 57, номер 58, вас вызывают. Собирайте вещи, вам в кабинет». Инструктор, теряя терпение, начал трясти Хидлера и Рент за плечи. За дверью послышались крики других инструкторов. «Вы вызывают?» – пробормотал Хидлер сонным голосом. «Да, вызывают. Живо в кабинет. Собирайте вещи, вам нужно быть готовыми к выходу». «Хорошо». Хидлер изо всех сил старался изобразить сонного. Инструктор убедился, что Хидлер и Рент проснулись, и вышел из казармы. «Ну что, мы пошли», — сказал Хидлер. «Возьмите зелье», — сказал Родин. «У меня осталось 9 пузырьков. Забирайте все, у меня есть свои запасы». «Спасибо», — кивнул Рент. Хидлер и Рент оделись, собрали свои вещи и вышли из казармы. Инструкторы, собрав всех нужных курсантов, тоже исчезли. Дрог начал обходить казармы, будя остальных курсантов. Он хромал, но двигался очень быстро. «Пора и мне уходить», — подумал Родин. Он собрал свои вещи. Парадную форму, все спортивные костюмы, белье, обувь, предметы первой необходимости. Все это он сложил в рюкзак. Рюкзак Кори он аккуратно сложил и положил в свой. «Ундина, постирай все мои вещи», — попросил Родин. «Квинь». Ундина аккуратно выстирала одеяло, подушку и простыни. Теперь от Родена не осталось и следа в казарме 301. Невидимость. Родин, сделавшись невидимым, направился в библиотеку. У входа в библиотеку, которую раньше всегда кто-нибудь охранял, никого не было. Все ушли. Родин не думал, что члены комиссии возьмут инструкторов с собой. Они не станут тратить деньги на то, чтобы кормить и содержать сотни человек. Но, скорее всего, они скажут им бежать. Не из доброты, а чтобы скрыть свои следы. Родин толкнул дверь. Петли заскрипели, и дверь перекосилась. Крепкая дверь, ветряной резак. Он просто срезал петли магией. Дверь, лишившись опоры, с грохотом рухнула на пол. «Нет, так не пойдет. Магическая рука». Родин поднял дверь магией и поставил ее на место. Если присмотреться, то можно было заметить, что петли срезаны, но Родин сомневался, что кому-то придет в голову осматривать дверь в такой день. Родин прошел мимо обычных стеллажей и направился к хранилищам. Справа находилось хранилище 2-го уровня, куда нужен был синий жетон. Родин провел там много времени. Он с грустью посмотрел на дверь. У него было странное чувство. Ему было грустнее, чем когда он прощался с Хидлером и Рентом. «Хватит раскисать», — одернул себя Родин. Сегодня его целью было хранилище 1-го уровня, куда ему был запрещен вход. Там хранились книги об ауре. Родин посмотрел на дверь. «Наконец-то я попаду внутрь». Он вставил в замок золотой жетон, который дал ему Хидлер. Щелчок, и дверь открылась. Время не ждет. Родин влетел в хранилище и быстро осмотрелся. Здесь всего около 500 книг. В хранилище 2-го уровня было гораздо больше книг. Здесь было всего 3 стеллажа. К сожалению, у него не было времени на то, чтобы читать книги. Он быстро пробежался по названиям, время от времени вытаскивая книгу, которая казалась ему интересной. 10 книг, максимум 20. Эти книги были ему незнакомы. Ему хотелось забрать их все, но он не мог таскать с собой слишком много вещей, ведь ему, возможно, придется скрываться. Он мысленно ограничил себя 20 книгами и продолжил изучать названия. Бах, бах, бах. Он уже отложил больше 10 книг. «Наверное, хватит», — подумал он, но тут его взгляд упал на нижнюю полку. «Руны, управляющие аурой, руны — это же прорунные заклинания». Это была книга в 3 томах. Она была написана от руки и, судя по всему, совсем недавно. «Эту я тоже возьму». Всего у него было 14 книг. Он сложил их в рюкзак Кори. К счастью, члены комитета еще не разобрали вещи Кори. Что еще взять? Родин надел рюкзаки на плечи. Рюкзак с одеждой был легким, а рюкзак с книгами – тяжелым. Выйдя из библиотеки, Родин направился к хранилищу 3-го уровня у озера. Здесь тоже никого не было. Он вошел в хранилище и собрал свои вещи. Остатки монокамней низкого качества, которые он использовал для создания артефактов, почти готовые зелья и травы, все это он запихнул в рюкзак с одеждой. Теперь оба рюкзака весили примерно одинаково. Ну вот, вещи собраны. Интересно, все уже ушли? Родин, оставаясь невидимым, направился к плацу. Он увидел инструкторов и учителей, спешащих покинуть учебный центр. Вон учитель Сирион. Многие учителя уезжали верхом. У большинства из них были собственные лошади. А вот инструкторы бежали пешком. Они были простолюдинами, и у них не было лошадей. Неужели я опоздал? У главного здания не было ни одного экипажа. Ксериэллов уже уехали. Я слишком много времени потратил. Неужели и Харвиньон уехал? Родин бросился к конюшням. Все лошади исчезли. Но экипаж Харвиньона все еще был на месте. Кучер, одетый и готовый к дороге, сидел на козлах. Вскоре появился и сам Харвиньон, тяжело переваливаясь с ноги на ногу. Кучер открыл дверцу, и Харвиньон, держа в руках большую сумку, забрался в экипаж. А где курсанты? Кто их забрал? Родин думал, что каждый член комиссии заберет с собой своих рабов, но он ошибся. Пока он ходил по своим делам, 45 курсантов исчезли. Рядом с Харвиньоном не было ни одного курсанта. Похоже, один из членов комитета забрал всех курсантов. Родин, скрывая свое присутствие, наблюдал за экипажем Харвиньона. 53. Харвиньон поспешно уехал. Родин развеял невидимость и посмотрел на удаляющийся экипаж. Надо было убивать не Харвиньона, а Эллова Эликсира. Даже по внешнему виду Харвиньона было видно, что он давно не тренировался. Он был рыцарем 5-го ранга, но вряд ли сохранил свою былую силу. Даже Хидлер, Рент и Дарин могли бы его одолеть. А если бы к ним присоединились еще несколько курсантов, то поражение Харвиньона было бы неизбежным. Поэтому Родин и хотел убить Ксера или Эллова. Он считал, что так курсантам будет безопаснее. Однако пока он занимался своими делами, Ксер и Эллов уже уехали. Остался только Харвиньон, но убивать его было как-то жалко. Ну что ж, выбора нет. Родин достал из рюкзака спортивный костюм и вернул Дзита, превратившегося в одежду, в его истинный облик. Дзита превратился в маленькую птичку и сел ему на голову. Родин надел спортивный костюм и отправил Дзита в небо. «Осмотри окрестности». Родин хотел найти Ксера или Эллова. Когда Дзита поднялся достаточно высоко и завис в воздухе, Родин подключился к его чувствам. «Вот черт, неподалеку от учебного центра стояли два экипажа. Это были экипажи Ксера и Эллова. К ним присоединился экипаж Харвиньона. Курсанты, в том числе Хидлер и Рент, верхом на лошадях, окружили экипажи, словно охраняя их. Все курсанты прошли обучение верховой езде, так что никто из них не сидел в седле неуверенно. Некоторые, конечно, выглядели немного неловко, но вряд ли они упадут с лошади. Они решили держаться вместе, это была ошибка Родена. Он думал, что они будут ехать по отдельности и встретиться только в портовом городе Милкос. Они что, настолько доверяют друг другу? Не может быть. Дзита перевел взгляд с экипажей на север, и там он заметил еще одну группу. Вот оно что. Группа на севере состояла примерно из 30 человек. Судя по их одежде и вооружению, это были не солдаты королевства Лиас. Имперские солдаты уже здесь. Три члена комитета узнали, что ужасный герцог Бернстайн и имперская армия приближаются. Страх перед преследованием заставил их держаться вместе. Расстояние до них 8 километров, 9, пока еще далеко, но, когда королевство Лиас убило графа Бахаса, они отправили на задание королевскую гвардию, своих лучших воинов. Это было сделано для того, чтобы обеспечить мобильность и минимизировать потери. Разумеется, империя Ингрим тоже отправила в королевство Лиас своих лучших воинов. В их отряде не было простых солдат, только рыцари. И, скорее всего, среди них были и маги. У них есть максимум 2 часа. Если они замедлятся, их догонит. Родин почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он наконец-то осознал всю серьезность ситуации. Родин. А, друг, ты что здесь делаешь? Я разбудил всех ребят и рассказал им про рабские жезлы. Друг говорил веселым тоном, словно ожидая похвалы. Беги отсюда. И ни в коем случае не иди на север. На запад тоже не стоит. Там столица. Беги на юг или восток. И беги со всех ног. Почему? У нас же есть время, удивился Дрог. Имперская армия уже близко. Они двигаются гораздо быстрее, чем я думал. Если они вас поймают, вам не сдобровать. А, Дрог бросился к курсантам. Родин побежал на юг. Если меня поймают, мне тоже не поздоровится. К счастью, у него был Дзита. Дзита, будучи фамильяром, мог чувствовать гораздо больше, чем духи ветра, и видеть гораздо дальше. Если он будет осторожен, то сможет избежать встречи с врагами. Кроме того, в отличие от духов, которые показывали мир глазами своего хозяина, фамильяры видели мир своими глазами. Дзита обладал острым зрением, и Родин мог видеть все до мельчайших деталей. Придется последовать за ними. По мере того, как Родин бежал на юг, расстояние между ним и имперской армией увеличивалось. Но расстояние между ним и экипажами членов комиссии оставалось прежним. Родин бежал за экипажами 2 часа. Они прибыли в город Сентос. Сентос был известным курортным городом королевства Лиас. Он славился своими живописными видами. Город находился недалеко от столицы, и многие аристократы и богатые купцы имели здесь виллы. Красиво. Восходящее солнце освещало Сентос. Белые стены домов и синие крыши создавали прекрасное зрелище. Горы на западе, река, текущая с юга на север, ветряные мельницы, роскошные особняки, все это радовало глаз. Дороги были широкими и чистыми, а на вывесках магазинов были нарисованы картинки, чтобы неграмотные люди могли понять, что там продается. Так вот как живут аристократы. Сентос был городом, где мечтал бы жить каждый. Родену тоже захотелось остаться здесь. Нет, нельзя забывать о цели, одернул себя Родин. Экипажи въехали в город и разделились. Каждый член комиссии отправился к себе домой. Родин, немного подумав, решил последовать за Элловым. Дома Харвиньона и Ксера находились неподалеку. Их экипажи вскоре остановились. А вот экипаж Эллова продолжал двигаться на юг, а затем свернул на боковую дорогу. Проехав еще немного, он остановился у большого особняка. Особняк находился почти у самых южных ворот, далеко от домов других членов комиссии. «Убью его здесь. Конечно, это будет шумно, но это было лучшее место». Родин сомневался, что у него будет еще один шанс, как только они покинут Сентос. Расстояние между особняками довольно большое. Даже если они услышат шум, им понадобится не меньше часа, чтобы добраться сюда. Это был последний шанс уменьшить число членов комиссии. Родин принял решение и активировал заклинание «Невидимость». Он сделал себя невидимым и подошел к особняку. У ворот стояло много стражников, но ни один из них не был достаточно силен, чтобы заметить Родена. «Полет». Родин активировал заклинание, произнеся рунные слова. Он перелетел через стену и направился к главному зданию. Перед зданием отдыхали 19 курсантов, в том числе Рент. «Что ты здесь делаешь?» – прошептал Родин, подойдя к Ренту сзади. Рент вздрогнул, но, к счастью, не закричал. Он сделал вид, что смотрит вдаль, не зная, как себя вести. Паршиво притворяется. Глядя на растерянного Рент, Родин не смог сдержать улыбки. Наверняка он покраснел как рак. «Говори тише, нам велели ждать», – прошептал Рент. «Сказали, что будем переносить вещи. Вещи, как только откроют склад, начнем переносить вещи». Даже в такой ситуации члены комитета не забыли о своем имуществе. Они приехали домой, чтобы забрать все свои богатства. Члены комиссии уже давно планировали побег. За это время они успели избавиться от большей части своего имущества, оставив в своих складах только самое ценное – золото, драгоценности и прочее. Значит, скоро они выйдут. «Ты убьешь Эллова?» «Да». «А ты просто жди остальных членов комитета». Родин осторожно повернул ручку двери. Дверь со скрипом отворилась. Курсанты обернулись на звук, но, ничего не увидев, снова расслабились. Родин проскользнул в дверь и тихо закрыл ее за собой. «У него нет семьи?» «Нет, он, наверное, отправил ее в Милкос». Члены комиссии готовились к побегу почти год. Они давно отправили свои семьи в Милкос, где можно было сесть на корабль. «Эллов здесь». Эллов был в столовой, которая находилась неподалеку. Что он делает? Эллов был магом. Он должен был почувствовать магию невидимости с такого расстояния.